Не было неприятных встреч и дальше. За несколько дней дороги по чащобе, среди бурелома, оврагов, ногу сломишь и прочих прелестей дикого леса я сталкивался только с разной мелочью. При этом берегся как мог, ночуя на деревьях и оборудуя их различными ловушками и сигналками, которые мог соорудить. Вот ночью крупные звери были. Некоторые обнюхивали дерево, на котором ночевал, другие царапали или грызли. Я потом утром находил глубокие отметины, от которых мороз по коже продирал. Предположил, что нахожусь на территории ночных хищников, потому так и происходит. Зубы обломали, усмехнулся я в платок на лице, который продолжал прикрывать мое лицо. Шрамов там заметно поубавилось, и даже можно было бы уже и снять тряпки. Но я к ним привык, что ли, да и глаз еще не видел ни черта. Там для регенерации куда больше работы, чем в деле восстановления обычной кожи. А где был-то? Стражнику было скучно, и способ немного развеяться за мой счет счел манной небесной. Там, я махнул рукой за спину, просто заблудился, по течению скатился вниз, не туда повернул и в итоге несколько дней искал дорогу назад. Ну, несколько дней — это еще боги тебя хранили. Десятница и дальше и все, кранты. Туда даже не все наши трапперы рискуют заходить и надолго оставаться. Точно боги помогли, кивнул я. Ладно, я пошел к себе. Помыться и побриться нормально хочу. И спать, умираю просто. Ты вечером в трактир заходи, я тебе кружку пива поставлю за рассказ. Не смогу, спать буду. Да и не срастается у меня с трактирщиком. В бараке пришлось заново договариваться, хотя вахтера я предупреждал, что могу на несколько дней исчезнуть по делам. Потом пришлось подождать, пока протопит баню. В период ожидания сходил к знакомой кухарке, где купил хлеба и холодного вареного мяса с сыром, чтобы перекусить в сухомятку. Мои продукты уже давно или закончились, или испортились. Приходилось питаться подножным кормом и сырым птичьим мясом, чтобы дымом не привлечь к себе чужое внимание. Хорошо, что соли с собой взял, с ней хоть как-то в горло лезло подобное. О паразитах, которые мог подхватить с сырым мясом, старался не думать, авось регенерация и с ними справится. Отоспался, отъелся и двинул прояснять обстановку. Первым делом пошел искать охотников. Если не получится поболтать с кем-то из их братьев на улице, то придется соваться к тому уроду, владельцу трактира. Там парочка нужных мне людей всегда вечером зависает. К счастью, мне повезло, и считай вдвойне, так как увидел во дворе одного из знакомых охотников. Тот растягивал на деревянной раме волчью шкуру, а рядом на лавке лежали инструменты для очистки от мездры. «Здорово, Траш!» — крикнул я ему. «Здорово, Иван! Давно тебя не видать. Где был?» Бросив быстрый взгляд в мою сторону, он вернулся к своему занятию. Ходил на охоту. «И как успехи?» «Ну так», — я дернул плечом. «Пару местечек нашел интересных. Вот захотел у тебя кое-что уточнить». «Уточняй». В одном из этих интересных местечек видел дичь забавную, чуть растягивая слова, — сказал я. В перьях с крыльями, но не летает, а бегает. Ростом как два индюка жирных и с длинным хвостом с мою ногу. Знаешь такого? О, как, охотник даже прервал очистку шкуры и повернулся ко мне. Это же пероящер. Цвет какой, яркий весь из себя. Много красных кончиков, много зеленого и желтого цвета. Ясно, понял, что за тварь. Далеко его видел, дня четыре шел обратно, но петлял много. Траш, это вниз по течению, и поинтересовался. Ценная добыча, середнячок и тебе точно не по зубам, ты ж не охотник, а воинские таланты не сильное подспорье против таких хищников. А вот если найдешь гнездо, то марок прилично заработаешь. Много, много, за яйцо 1000 даже здесь тебе дадут, ответил он и после короткой паузы. За скорлупу 7 сотен, это очень хороший амбрават, если растолочь в порошок. А с этого, я пощелкал пальцами. Пероящера. Да, точно. С него выпадают какие-нибудь жетоны, на скорость в основном, на реакцию иногда, а чаще оперение и удержание равновесия хвостом. Ерунда, вздохнул я. А у тебя яйца есть? Поинтересовался он. 2. Возьмешь за 1000 каждое? Нет. 700, если свежие. Ну, может, 1,5 за оба на скребу. А если эмбрион внутри большой, то 2 сотни дам, не больше. Он всю амбру вытягивает из скорлупы, остается сущая ерунда. Ясно. Сходи к управляющему, он может заплатить 2000. А у меня столько марок нет, ответил охотник и опять взялся за скребок. Перед тем, как начать счищать мездру, добавил, 1000 дам, если подробно расскажешь, где видел пероящера и его гнездо. Завтра, Траш, или приходи попозже в мой барак, там поговорим. Хорошо, с яйцами я отправился прямиком к управляющему, решив последовать совету. Того на месте не оказалось, искать никакого желания не было, поэтому повторил визит на следующий день. А чтобы зря не терять время, сходил к кладовщику и предложил ему древний металл. Его у меня под сотню килограмм в инвентаре набралось. Продал за 2000 марок. Продешевил, конечно, кузнец заплатил бы больше на 2-3 сотни. Но я еще по пути в поселок передумал ему продавать, а принял решение налаживать мосты взаимопонимания с кладовщиком. Он был конкурент трактирщику и мог продать либо сменять нужные мне жетоны с навыками. Обдерет как липку, но может, сделает это помягче в счет знакомства и будущих бартеров. К управляющему двинул сразу же после побудки, чтобы успеть его застать дома, а не гоняться по улицам. Неплохо. Заплачу 800 за каждое, сказал он, выслушав меня и посмотрев на свет яйцо, предложенное в качестве образца. Точно так же я сегодня утром смотрел их на свет солнца, ища следы эмбрионов. Не нашел ничего и поэтому имел полное право торговаться до конца. Мне охотники больше давали и обещали еще кое-что, поддержку там и прочее, отрицательно покачал я головой. Сами знаете, сколько такая вещь стоит на территории королевств. Яйца свеженькие, без зародышей даже, то есть вся амбра до сих пор в яйце осталась. Ты сначала их доставь туда, подожду дирижабль, когда он еще прилетит. Твой товар быстрее испортится. В голосе управляющего появились нотки раздражения. Видать, не ожидал он от меня такого упорства. Рассчитывал, что слабый чужак и одиночка покорно примет его условия. Ну-ну, пусть поищет наивных в другом месте. В моем хранилище они без проблем пролежат столько, сколько нужно, слукавил я. Надеюсь, он посчитает после моих слов, что у меня есть навык, который сохраняет в инвентаре все вещи в том состоянии, в котором их туда положил. На минуту в комнате наступила тишина. Мы буравили друг друга взглядами, проверяя на выдержку. Наконец, управляющий нарушил молчание. Уговорил: дам тебе 1000 за каждое. Или ты возьмешь чем-то другим. Взял бы пару жетонов с особыми навыками. Артефакторика, например, и стрельбу из арбалета. Стрельба имеется, но из легкого образца. А вот артефакторику в наших краях днем с огнем не найти. Ее только заказывать дирижаблем. Если очень нужно, то я смогу переправить весточку и ближайшим рейсом привезут. Но это будет стоить дорого. И сам жетон не дешевый, Иван. Сколько? Спросил я, примерно предполагая, насколько он меня наколет. Но реальность оказалась куда невероятней. 3500 марок. Сколько? Приподнял я бровь и, хмыкнув, помотал головой. Нет, я, пожалуй, подожду дирижабля и договорюсь сам с капитаном или отправлюсь с ним в город, где смогу купить. Заодно и яйца пероящера продам там. Не боишься с ними ходить? Так и знал, что он захочет надавить на меня с этой стороны. Теперь в зависимости от итогов нашей беседы мне придется или оставаться здесь с кошельком марок в ожидании дирижабля с грузом для меня, или валить уже сегодня за чистокол и готовить где-нибудь встречу тем, кто пойдет по моему следу. Разве в поселке так опасно? Поинтересовался я. Наши взгляды вновь столкнулись. 2500, Иван. Это моя последняя цена на жетон с артефакторикой. И 1000 за навык для легкого арбалета. У меня и оружие для него есть. Без лишней похвальбы скажу, что оно весьма неплохое, предложил он, оставив мой вопрос без ответа. Отступил так, чтобы и себе сохранить лицо, и не испортить сильно со мной отношения. Что ж, раз так, то и сам не стану выделываться дальше. Я сделал вид, что размышляю над его словами. Потом резко кивнул. Договорились. Догадывался ли я, что меня надуют? Еще бы. Был уверен в этом на 100%. Пока я тут, никто и звать меня никак. Мало того, сознательно шел на риск, обостряя ситуацию. А еще этим же показал себя, то есть дал понять, что ездить на себе не дам и хоть готов идти на компромисс, но не всегда. За арбалет я приготовился выложить еще 2000, но потом, когда увижу оружие, которое хранилось у кладовщика. Управляющий черканул записку, с которой я отправился к его подчиненному. Арбалет мне понравился. У него была дуга из хорошей гибкой стали, толстая тетива из плетеного волоса животного, отличавшегося прочностью и стойкостью к истиранию. Удобный приклад и привычный по земле спусковой механизм, а не примитивный орех и ложе, которое следовало зажимать под мышкой, взводился при помощи козьей ноги. Это такой крюк для натяжения тетивы. Цена, конечно, кусалась. Охотники ни за что не отдали бы столько марок за подобную безделушку с их точки зрения. Впрочем, сам управляющий не стал бы заламывать такую цену им. У их оружия взвод тетивы осуществляется с помощью пояса, иногда вообще руками, если сила поднята высоко. Размер оружия тоже побольше, чем у моего нового приобретения. Покрутив арбалет в руках и вспомнив, как меня гоняли то гарпии, то слепыш, то недодинозавр, я решил не жалеть денег. К арбалету взял 73 болта с разными видами наконечников. Больше всего было бронебойных четырехгранных, похожих на миниатюрные штыки к советской винтовке времен Великой Отечественной. Следующие несколько дней я бродил по поселку и щелкал кнутом, лупя крыс и ящериц. За три дня прикончил штук 300 одних и под сотню других. Результат подобного геноцида очень быстро стал виден невооруженным, так сказать, взглядом. Мелкие вредители перестали показываться на глаза, хотя еще совсем недавно в наглую шмыгали под ногами. Даже управляющий снизошел до того, чтобы похвалить меня за это прилюдно. Мало того, приказал коменданту барака, где я ночевал, не брать с меня плату до конца месяца. Календарных дней выходило ровно 12. Стоит еще сказать, что у некоторых мое поведение вызвало прямо противоположное чувство, а точнее, зависть. Они помнили про ту мульку, что я толкнул когда-то в трактире, чтобы как-то легализовать свою охоту на мелочь, с которой даже детям тут редко перепадает марка другая. И оценив число убитых крыс, что-то там подсчитали и решили для себя, что я излишне усилился просто так, пока другие за лишнюю ступень к своим навыкам рвут жилы и рискуют жизнью за стенами поселения. Еще и трактирщик подзуживал разных личностей против меня. Не опасаясь получить жесткий ответ, они уже давно бы попытались поломать мне ребра. То, что я однажды знатно огреб от трактирщика, люди списали на мое невменяемо пьяное состояние. Даже сам обидчик не наглел с той встречи и старался не встречаться со мной наедине. Награды с крыс и ящериц я копил для повышения всех своих навыков, которых накопилось у меня уже немало. Марки у меня в запасе лежали, но часть их я отложил для артефакторики. Для арбалета, на силу и здоровье мне нужно было заработать дополнительно. А теперь скажу, зачем мне понадобился этот редкий навык. В той пещере, где нашел яйца пероящера, я сорвал отличный куш в виде богатства неизвестного покойника, чьи кости обнаружил в мусоре. Немногим больше 1700 марок общего развития. Два жетона с навыками пси-энергетическая артефактная ковка и артефактные инструменты. По 5 больших марок усиления данных навыков, 3 средних и 1 большая марка усиления навыка артефакторика. Эти таланты позволяли изготавливать амулеты, но ковка и инструменты работали только в связке с артефакторикой. Скорее всего, жетон с ней тоже был в пещере, но шансов найти кристаллик у меня почти нет. Проще заплатить управляющему, чтобы он заказал нужный кристалл на большой земле. Я точно знал, что глава поселения постоянно отправлял почтовых птиц с докладами и заказами, которые пересылались потом к нам с помощью дирижаблей. Вообще, услышав названную им цену, я даже обрадовался, но решил поторговаться больше из вредности и нежелания соглашаться сразу с предложенным. Думал, что жетон с таким полезным навыком, который встречается совсем нечасто, будет стоить не меньше 5000 марок. Все-таки артефакторов не так много, иначе амулеты в лавках лежали бы кучами и стоили они копейки. Если, конечно, тут не существует искусственный дефицит, который жестко контролируется кланами и правительствами. Раз цена на жетон не такая высокая, то существует что-то еще, о чем я не знаю. И это обязательно нужно прояснить. Ступень возвышения – 8. Сила – 8. Телосложение – 6. Ловкость – 8. Привлекательность – 3. Боевой кнут – 8. Ментальный щит – 5. Гибкий скелет – 8. Тихий шаг – 3. Сильный удар ногами – 3. Регенерация – 8. Мимикрия – 6. Ориентирование под землей. 8. Легкий скелет. 3. Легкие арбалеты. 8. Набранные марки я решил потратить на усиление большей части талантов, а не для поднятия ступени возвышения. К уже имеющимся навыкам добавились 2 новых. Легкий скелет и легкие арбалеты заняли свое место в моем списке характеристик. Довел силу и ловкость до предельно возможного на моей ступени значения. Эти две характеристики оказывают высокое влияние на стрельбу из арбалета. Еще бы найти навык точности быструю стрельбу. Среди охотников и трапперов это возможно, но будет стоить дорого. Сдерут сотен по 5-6 за каждую, а у меня уже карман пуст, остались только марки, чтобы выкупить позже жетоны управляющего. К тому же, хочу задрать до капа все свои способности, и только после этого переходить на новую ступень. Глава 14. Управляющий что-то задумал, сказал мне Траш. С этим охотником мы как-то вдруг неплохо сошлись. То пивка вместе попьем, то я ему принесу зверьков с ценным мехом, то просто так столкнемся на улице и посидим на пеньках у дровницы, перемывая кости другим поселковым. Я был только за, так как хотел получше сдружиться, чтобы через него получить нужные навыки у охотников. С чего решил? Он пригласил из тепловодного хутора мужиков со специфическими навыками. Такие нужны только на древних объектах. Что за навыки? Один может отрывать куски любого металла, как сырую глину. Ему не нужно зубило, пила или огонь для этого. Другой чует металл за сотню шагов, как волк свежую кровь. Ясно. Про этот разговор я вспомнил спустя несколько дней, когда меня позвал к себе управляющий. «Иван, недавно ты продал кладовщику очень интересный металлолом», – произнес он после приветствия. «Продал. Нельзя было? Или что-то с железками не так?» – кивнул я, включив дурака и принявшись перебирать варианты, которые стали причиной этого вызова. «Не так в них то, что они из древних времен. И, там еще они остались, понимаешь, такой металл, вернее такие сплавы очень ценятся в королевствах. Ты один мог многое оставить на месте?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Так и есть. Хочу позже туда наведаться и набить свое хранилище еще раз вместе с рюкзаком. Господин управляющий, вы говорите сразу, что от меня хотите. Указать место?» «Да. Сколько заплатите?» «Металла там много и знаю, что вы про это догадываетесь, раз попросили о помощи жителей хутора тепловодны». «Даже так?» — хмыкнул он. «Хорошо. Те металлические вещи чаще всего встречаются в древних туннелях, где по полу проходит дорожка из стального сплава, который потом оружейники и бронники берут за любую цену. Встречаются они очень редко и почти всегда населены опасными существами, с которыми мои люди вряд ли справятся. Но ты там был и вернулся живой, значит место не очень далеко от поселка и в подземелье нет никого опасного. Уж прости, но ты не похож на легендарного воина или гвардейца какого-нибудь клана». Я только хмыкнул, услышав его оценку о себе. «Да, есть там эта дорожка, и она очень длинная, там мечи и панцири можно наковать на несколько армий», ответил я ему. От этих слов его глаза загорелись алчным огоньком. «Далеко, пару дней пути от поселка до входа в туннель, но попасть туда непросто, и еще в тех краях я на гарпий наткнулся, еле сумел отбиться от этих тварей. Хм, охотники мне говорили про одно место, где не так давно видели крупную стаю этих летунов. Без меня проход не найдете. Даже тот хуторянин, что может ощущать металл, не отыщет его», быстро сказал я. Тот молчал несколько минут, потом спросил: «Что хочешь за свою информацию?» «Немного, господин управляющий. Прикажите трактирщику выполнить свое обещание и отдать мне жетон с навыком, который он мне проспорил. И подарите мне 2 жетона с навыками более-менее полезными для охотников или воинов». «Немного ли просишь? Даже 1000 марок не прошу. Навыки, что-то вроде стального скелета, который мне должен трактирщик, только нормальные, для человека. Уверен, что у вас есть такие и не чета мусору, которым приторговывает этот урод. Хорошо, я дам тебе 2 жетона, но без выбора. Не понравится, то перепродашь кому-нибудь». Пришлось кивнуть, соглашаясь с его предложением. «А что делать? Где то место? Если есть карта, то покажу место на ней, или придется отвезти лично», сказал я и развел руками. «Я местности не знаю, поэтому могу помочь или по подробной карте, или в качестве проводника. Карты нет, значит, проводником побуду. Награда после возвращения. Ваша да, а трактирщик пусть вернет должок до выхода». Тот кивнул. «Будет тебе должок, Иван». На этом наш разговор завершился. Вечером ко мне пришел холоп от трактирщика. Он принес мне жетон с тем самым навыком, который мне однажды проспорил его хозяин. Как только слуга ушел, я немедленно использовал кристаллик, пополнив список своих статов новой способностью, вложив в нее 200 марок, чтобы поднять до 3. Качать дальше его не стал из-за нехватки средств. Но ничего, и так тоже хорошо. К утру тело должно подстроиться, убрав ломоту в костях, которая началась буквально сразу же. Разбудил меня комендант, когда на дворе еще было темно. «Иван, за тобой пришли», — сказал он, стоило мне открыть глаза, проснувшись от шума шагов рядом с моей лежанкой. Сон у меня стал очень чутким, из-за чего часто посыпаюсь, а потом встаю позже прочих в бараке. «Кто?» — хриплым спросонья голосом поинтересовался я, приподнявшись на локтях. «Люди от управляющего». Когда я вышел на крыльцо, то увидел одного поселкового стражника и двух незнакомых мужиков с короткими бородами. «Иван, собирайся!» Управляющий сказал, что ты с нами идешь. «Тьфу!» — сплюнул я на землю. «Что не предупредили с вечера, управляющему это выскажи». «Я сам не знал», — десятник сообщил час назад, — раздраженно ответил мне стражник. «Радуйся, что у тебя был этот час. Что ты ноешь, как баба?» — встрял в разговор один из чужаков. «Бабу в зеркале увидишь», — резко ответил я ему, после чего развернулся и ушел в барак. Позже узнал у стражника, что эта парочка навязалась сама к нему, чтобы посмотреть на меня. Всего в экспедицию набралось немногим более 60 человек. 40 из них были простыми работниками, которых взяли в качестве носильщиков будущих трофеев. Полтора десятка стражников и 5 охотников, среди которых парочка оказалась из дальнего хутора, названного в честь горячего источника, бившего из земли рядом с ним. Оба владели навыками, связанными с металлами. Один их чуял, второй мог голыми руками грубо обрабатывать. Управляющий также пошел с нами. Взял с собой одного из десятников в качестве телохранителя и 2 холопов, чтобы те ему прислуживали в походе. Уже в полдень следующего дня охотники определили место, где я нашел подземную ветку древнего метро. Не конкретно ту самую балку, где случился провал под землю. Но теперь они точно знали, куда нужно идти. Благодаря этому они немного сократили наш путь и проложили его так, что идти стало легче. До этого всех вел я почти тем же маршрутом, каким бежал от гарпий. Но только в середине следующего утра мы оказались на месте. Все потому, что большой отряд двигался существенно медленнее, чем один человек. Стоит отметить, что охотники сутки считали, что я укажу им другое место, там, где были замечены гарпии. Но в итоге оказалось, что те улетели значительно дальше от моего ночного укрытия, потеряв меня из виду. Так что, управляющий должен быть рад, что решил положиться не на них, а на меня в качестве проводника. Наконец, отряд оказался в старой знакомой балке. Вот под этим деревом находится спуск в туннель, я указал на сухой ствол, косо торчащий из земли. Как я и предполагал, мертвое дерево, под корнями которого я нашел пристанище, частью сползло в дыру, наглухо закупорив ее собой и землей. «Чуешь что-то?» — управляющий посмотрел на хуторянина. Тот ответил не сразу. «Нет, или он врет, или металл закрывает что-то», — сказал тот спустя минуту. Управляющий недобро глянул на меня. «Туннель закрыт бетонным потолком. Скорее всего, через него сталь не ощущается». «Пусть он», — ответил я ему и потом кивнул на ходячий металлодетектор, походит вокруг дерева или заберется на него. «Там дырка, через нее вдруг почувствует». Хуторянин с неохотой последовав моим словам, минут 5 осторожно топтался там, дергаясь каждый раз, когда рыхлая земля проминалась излишне сильно под его ногами, а потом вдруг замер и через несколько секунд воскликнул: «Есть, есть металл, много, я же говорил», я посмотрел на управляющего, на лице которого разгладились хмурые складки. Честно признаться, но мне было не плевать на результаты сканирования хуторским земных недр. В случае неудачи меня могли тут прикопать за проваленный рейд, или навесить нехилый долг и сделать холопом. Кучу народу оторвали от повседневных работ и ослабили поселение. Сплошные убытки и риски. За такое точно могли меня превратить в козла отпущения. Учитывая местные простые и суровые нравы, такое почетное звание несло все риски лечь в землю в этой балке. Вряд ли бы управляющий решил корчевать огромный сухой ствол только из-за моих слов, не получив уверенности от сенсора хуторянина. Тут очень сильно верят и полагаются на навыки. С деревом справились только к вечеру. Древесина оказалась необычайно твердая, высушенная так, что буквально звенело от ударов топоров и под зубьями пил. Не удивлюсь, что выросло оно с подпиткой амбры. Сам я в работе не участвовал, сидя на пне в нескольких десятках метрах от рабочей площадки. Стражники оцепили место, следя за тем, чтобы на шум не заглянули хищники. Охотники занимались тем же, но дальше, уйдя достаточно далеко от балки, чтобы исчезнуть из поля зрения. Как только пролом был расчищен от деревянно-земляной пробки, туда спустили 2 рабочих. Те подтвердили, что видят огромный пласт металла, тянущийся по полу куда-то в темноту. За разработку жилы взялись только с рассветом следующего дня. Часть рабочих с хуторским специалистом спустились вниз. Он отрывал куски металла от монорельса, или того, что я считаю таковым, а те стаскивали их под дыру в потолке туннеля, складывали в корзины, после чего их понимали другие работники, оставшиеся на поверхности. Я оказался представлен самому себе, как и несколько человек из стражников и охотников, разошедшиеся по окрестностям в поисках чего-то ценного. Только они искали реально полезное, а вот я был согласен на любую мелочь, воробьев, крупных жуков, змей с ящерицами и так далее. Я шел неторопливо, внимательно осматриваясь по сторонам и иногда взмахивая кнутом. Лесная живность часто подпускала меня на дистанцию удара, о чем сразу же жалела. С возросшей силой я наносил такие удары, которые разбивали печук в кровавую кашу, только перья летели в разные стороны. Стабильно получал с каждой добычи по 2-3-4-5 марок общего развития. Иногда выпадали жетоны с навыками, но всегда они были мусорные, годные только в переплавку. Но я им был рад, ведь каждый такой кристаллик после разрушения увеличивал мое облако на 15-20 единиц. Во время охоты я старался недалеко отходить от балки, где велись работы по добыче металла. Двигался кругами по спирали и считал, что всю крупную и опасную живость либо прогнали шумом работ, либо охотники прибили. Поэтому появление в кустах крупной змеиной головы песочно-желтого цвета немного удивило, а потом обрадовало. С нее можно будет получить что-то полезное, когда прибью. Змея явно устроилась на ветках, так как ее голова торчала на высоте метра с лишним. Расправив кнут и отведя руку назад, я стал медленно приближаться к твари. Когда до нее оставалось метров 15, она меня заметила. Раздалось громкое шипение, пасть раскрылась, демонстрируя крупные кривые клыки, а за затылком раздулся капюшон, как у кобры. Я немедленно применил мимикрию и сместился на несколько метров в сторону. К сожалению, ясный день и не настолько высокий уровень способности не дали желаемого эффекта. Змея повернула свою башку вслед за мной. Может, у нее даже имелся какой-нибудь навык обнаружения таких тихушников, как я. Стоило приблизиться еще на пару метров, как змея полезла из кустов. Каково же было мое удивление, когда увидел, что то, что принимал за змею, оказалось длиннющей шеей, сидящей на плечах крупной ящерицы с телом варана такого же желтого цвета, как змеиная часть. Мгновенно пожалел, что не сменил кнут на арбалет. Сейчас бы он пригодился. Да только кто знал, что в кустах сидит такая крокозябра. «На!» — выкрикнув, я ударил кнутом по змеиной голове. Металлическое кольцо столкнулось с черепом, будто ударило по толстому дереву. Ящерица дернулась назад, убрала голову назад и на секунду замерла. «На!» А вот от второго удара существо увернулось, убрав голову из-под кнута с немыслимой скоростью. Чертыхнувшись, я повторил атаку еще дважды, но с тем же результатом. После чего пришлось срочно ретироваться, чтобы не познакомиться с ядовитыми клыками непонятной химеры. Отступая, смог еще раз зацепить кнутом змеиную шею, но было видно, что никакого вреда не причинил. «Да ну нахрен!» С интонациями пастора из черной комедии про одержимую, сказал я, повернулся спиной к ящерице и бросился бежать со всей возможной скоростью. Я бежал минуты 3, когда краем глаза увидел человеческую фигуру справа в десятке метров. Через мгновение услышал знакомый голос. «Иван, что случилось?» Это оказался Траш. Я промчался еще несколько метров, прежде чем остановился. «Там тварь какая-то. Раньше такую не видел и решил с ней не связываться», — сообщил я ему, делая паузы, чтобы отдышаться. «Как выглядит?» — заинтересовался он. «Будто к телу ящерицы приделали метровую кобру. А цвет у нее какой?» «Желтый. Знаешь такую? Золотой змееголов. Опасная зверушка», — сказал он, — «и очень ценная. Ты ее смог ранить?» «Даже не стал пытаться», — немного слукавил я. «Говорю же, не видел такую никогда. Решил отступить, так как не знал, на что она способна». «Видел я, как ты отступал», — улыбнулся охотник. «Ладно, не злись. Никому не собираюсь рассказывать об этом. Лучше скажи, где точно ты ее видел?» Я как мог описал место, направление и расстояние. Выслушав все, что хотел, Траж заторопился к змееголову, рассчитывая застать его на старом месте или догнать. Судя по всему, трофеи из этой помеси бульдога с носорогом выпадают знатные. Даже жаль, что я так обмешурился с арбалетом. Был шанс серьезно подранить тварюшку и потом банально забить кнутом. Что ж, остается мотать на ус, чтобы в следующий раз повторно не опростоволоситься. Больше я рисковать не стал и вернулся к месту раскопок. Еще одну ночь пришлось провести в балке. После полудня следующего дня количество металла было поднято столько, что им были забиты все мешки и вторичные хранилища у рабочих. Управляющий даже ко мне обратился, чтобы я взял часть груза. За это мне было обещано 100 марок и кое-какие преференции при выдаче награды. Слитков оказалось килограмм на 70. Примерно 30 я убрал в инвентарь, приметив, что столько же или плюс-минус 5 убирают во вторичное хранилище остальные носильщики. Прочие слитки были сложены в толстый кожаный мешок на деревянной раме с наплечными ремнями. Эдакий примитивный станковый рюкзак. Нечто похожее я видел по Discovery, где описывался быт народов Азии и Африки. Только там на раме крепилась корзина, а не мешок. Вес оказался посильным. Другое дело, что моя выносливость оставляла желать лучшего. Той, которой обладало мое нынешнее тренированное тело, сильно не хватало, чтобы тащить почти половину центнера на протяжении многих часов по пересеченной местности. На первом же привале я улучил момент и незаметно для остальных перенес из рюкзака еще 2 пуда металла. В невидимом пространстве вес предметов исчезал. С моим раскачанным вторичным хранилищем можно было и пару центнеров взять без проблем. Сталь занимала мало места, зато весила ого сколько, но не стал привлекать к себе внимание. Обратно слитки перекинул в рюкзак недалеко от поселка. Награду я получил в тот же день, когда наш отряд вернулся домой. Управляющий прислал за мной мальчишку спустя пару часов после этого. «Вот твои 100 марок за переноску груза». Управляющий вручил мне кристаллик большой марки общего развития. Когда я его забрал со стола, он продолжил. «В качестве второй половины награды решил предложить тебе самостоятельно выбрать 2 жетона с навыками». Последние слова мне понравились. А то опасался, что он мне выдаст какой-нибудь мусор или те жетоны, навыки из которых у меня уже имеются. Я буду только рад, господин управляющий, слегка улыбнулся я, показывая, что очень заинтересовал в подобном исходе и благодарен за предложение. Смотри, собеседник выложил на стол 5 кристалликов. Здесь жетоны с выносливостью, ловкостью, созданием ловушек, владением копьем и чтением следов. 2 из них твои, а дополнительно купить 1 из них 1 или 2 можно. Да, тот кивнул в ответ, но продам не меньше, чем за 550 марок. Ц, расстроенно цыкнул я, дорого. Тогда беру выносливость и чтение следов. По рукам, выносливость я уже давно искал. Аборигены получают эту способность чуть ли не с рождения, а меня природа этим обделила, выдав ненужную красоту. Взяв талант, я приближусь к правильному билду. Кажется, так говорят игровые задроты на земле, подразумевая совокупность характеристик и умений у персонажа. К тому же, сила, ловкость и выносливость – это минимальный треугольник для изучения других навыков. Если к ним добавить скорость и реакцию, то я займею основную базу, на которую впоследствии лягут боевые таланты. Даже для уверенного использования кнута необходима выносливость. Уверен, что после появления этой характеристики в моем списке статов я смогу еще лучше управляться своим пастушьим аксессуаром. Чтение следов взял по той причине, что планирую чаще и дольше выбираться в лес на охоту. Думаю, этот талант мне пригодится для охоты. Еще бы купил и копье. Оно бы отлично встало в пару к арбалету. Увы, но марок у меня на все хотелки не хватает. Что же до устройства ловушек, то пока я не вижу ничего полезного для себя в обладании им. От животных мне требуются лишь марки и жетоны, а не шкура с мясом и ценными внутренностями. Полученные жетоны изучил этим же вечером перед сном. Для этого пришлось залезть в НЗ с марками. И то поднял чтение следов лишь на 3 единицы, а выносливости вовсе довел до 2. Теперь придется усиленно охотиться, истребляя все живое вокруг поселка, чтобы восполнить потраченные запасы и набрать марок для повышения важных навыков. Глава 15. Мне удалось отыскать в лесу место, где обитали крупные зверьки, жившие в земляных норах, прям как суслики. Только выглядели они больше похожими на земных тушканчиков. Очень упитанных тушканчиков. К ним удавалось подобраться очень близко с помощью тихого шага и мимикрии. Буквально на 15 метров. Дальше оставалось прицелиться и выпустить стрелу из арбалета. Первого я прибил точным выстрелом в голову. Болт вошел прямо в левое ухо и вышел из шеи справа. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 13 средних марок общего развития, 82 крошечных марки общего развития, 2 малых марки усиления навыка рытье нор. два малых марки усиления навыка ориентирования под землей, один жетон с навыком рытье нор, один жетон с навыком ориентирования под землей. Примерно такие же трофеи сыпались и из остальных зверьков. Ко всему прочему, их мясо оказалось очень вкусным после вымачивания в молочной сыворотке, получаемой после создания творога. Об этом я узнал совершенно случайно. Искал простоквашу, чтобы сделать шашлыка, но смог получить только сыворотку. Но и это еще не все. Оказывается, мясо этих ушастиков отдавало приготовке мускусом, что многим не нравилось. Никакие приправы не могли отбить запах до конца. Но после отмачивания в сывороточном соусе в течение нескольких часов, мариновал я в глиняном горшке, а тот держал в инвентаре, оно получилось абсолютно без запаха. Мало того, еще и очень вкусным после жарки, хоть на открытом огне, хоть в жаровне. Рецепт рассказывать никому не стал. Вместо этого поставлял шашлык Аллае в обмен на бесплатную еду и 10 марок за килограмм маринованного мяса. Жаль, что у меня не получается автоматически изучать навыки возвышения, как это происходит у местных. Сейчас бы точно заимел такой шашлычник там, или повар. Вот только рано или поздно этот секрет раскусит и будут обходиться без меня. И это плохо. Худо не то, что я лишусь неплохой кормушки и какого-никакого заработка. Просто местные охотники начнут выбивать моих тушканов уже ради мяса, которого поселку требовалось очень много. Опыта с них нормальным людям будет падать чуть-чуть, буквально только чтобы передать своим детям для увеличения их навыков. Потому-то зверьки еще и не истреблены в сравнительной близости от поселения. Но ради пропитания поселковые вычистят такие поляны за пару недель. На тушканчиках я неплохо приподнялся. Марок хватило, чтобы взять новую 9-ю ступень, поднять регенерацию до 9-ки, тихий шаг до 5 и телосложение до 9. А кроме того, еще сделал солидный запасец на черный день и на поднятие нового навыка до капа, если вдруг мне улыбнется удача урвать редкий и полезный. Прилет дирижабля я едва не пропустил. В этот день я ушел на охоту с самого утра и вернулся перед сумерками. Заходил в поселок с той стороны, где находилось поле для посадки летательных аппаратов. Как раз в этот самый момент там стоял знакомый аппарат, на котором я сюда прилетел, или очень похожий. От земных моделей местные конструкции несколько отличались, в том числе и тем, что для подобных штук не требовалась причальная мачта или эллинг для недолгих остановок при хорошей погоде. Здесь куда опаснее твари и роботы, а не ветер. Вот поэтому сейчас по периметру поля торчали матросы и бойцы поселковой охраны с арбалетами, луками и копьями. Возле дирижабля собралась, наверное, половина поселка. Почти все дети, которые уже умели ходить и соображать. Многие холопы, свободные от работы, и куча женщин. Те из них, которым было делать нечего, и другие, кто мог забросить на пару часов свое занятие. «Ао, Иван!» — вдруг раздался голос Троша. «Иди сюда, познакомлю тебя кое с кем». Охотник стоял немного в стороне от основной толпы с двумя членами экипажа воздушного судна. «Дирс, помощник купца Таларха», — представился первым один из товарищей моего знакомого поселкового охотника. «Илч, купец из простых», — сказал второй. «Купить что-то здесь, продать это где-то там, тем и живу». «Иван», — сказал я, — «у них можно купить жетоны с навыками, которые у нас не встречают в продаже», — сказал Траш. «У меня сейчас в кармане пусто», — как можно искренне вздохнул я. «Если только заказать на следующий раз». Не знаю, зачем я так сказал. Интуиция вдруг проснулась и кольнула тревогой в сердце от того, как внимательно разглядывала меня эта парочка. Удивительно, что охотник решил с ними связаться. Мне он кажется приличным человеком с нормальным личным кодексом чести. А вот от этих двоих шибает чуть ли не материальной волной опасности. «Демоны знают, когда мы тут окажемся в следующий раз», — пожал плечами Дирс. «В вашем поселении мы пару раз в год бываем. В следующий раз теперь заглянем месяца через 4 или 5. Если ничего не случится, то встретимся через 4 месяца, чуть улыбнулся я ему. «А какие тебя навыки интересуют?» — поинтересовался до этого молчавший Илч. «Магические. Все, что связано с целительством, природой и водой», — сказал я ему. Услышав эти слова, оба новых знакомых воскликнули почти в один голос. «А во, надо же, что есть, то есть», — сказал я. «Здесь таких вещей днем с огнем не сыщешь». Чуть позже я высказал охотнику свои сомнения в правильности общения с такими людьми, как купец и помощник купца. «Контрабандисты они, Иван. Они все такие», — спокойно ответил он мне. «Эти двое еще лучшие в своем племени. С некоторыми другими даже опасно говорить, если ты чего-то не стоишь и не имеешь ступень выше 25-й, и тут же поменял тему. Иван, так ты маг, вот поэтому ты слабоват как боец и работник. Тарж, я пристально посмотрел ему в глаза, не задавай вопросы, на которые ты не получишь ответов, хорошо, понял, он улыбнулся и замахал руками, был неправ, не наказывайте, ваше магичество, уговорил, с тебя кружка холодного темного эля, и тогда я не стану превращать тебя в жабу. На следующий день меня позвал к себе управляющий, ожидая этой встречи, я остался в поселке, не пошел на охоту, так и тянуло самому напомнить о себе, но понимал, что такой поступок будет неправильным. Кто я и кто управляющий? Тут неземная демократия, где дворник был условно равен начальнику отдела полиции и мог ему высказать пару ласковых и ничего за это не получить. Здесь за наглость и грубость в адрес вышестоящего человека можно плетей заработать у позорного столба, либо отправиться в холодную на недельку только на одну воду. Каждый человек уже с детства знал свое место в местном табеле. Немногие считали, что достойны большего и перли вперед, как танки. «Пора рассчитываться, Иван», — сказал он после приветствия. Жетон с артефакторикой, он поднял ладонь, что лежало на столе. Под ней я увидел кристаллик, в которых спрятаны навыки возвышения в этой вселенной. «Пора», — кивнул я и достал горсть марок на ту сумму, которую мы ранее оговорили. Получив то, что хотел каждый из нас, мы попрощались. Я отправился в свой барак, чтобы немедленно использовать покупку. Она чуть ли не физически жгла мне душу, находясь в инвентаре. Стоит сказать, что я смог узнать о причине, почему так мало артефакторов и отчего при таком их дефиците кристаллики с навыком стоят сравнительно недорого и совсем нередки. Оказывается, подобные способности не всегда могут быть приняты организмом. Чем они сложнее и ценнее, тем выше шанс, что кристалл с навыком рассыплется, не оставив после себя способности в списке характеристик. Чаще всего подобная неприятность касалась магических направлений. Именно потому воинов и ремесленников в разы, если не на порядке больше, чем магов. Я даже предположил, почему так. Местные получают свои навыки путем планомерной длительной работы над собой или просто физической работы. Сила, ловкость, владение каким-то оружием – все это появляется у людей само собой. Человеческий организм давно привык и открыт для таких навыков. А вот те, которые связаны с внутренней энергетикой, экстрасенсорикой, это фактически искусственная эволюция, импланты, чуждые для тела, и организм может их, как принять, так и отторгнуть. Чаще отторгал. Превалирующая часть артефакторов, это те, кто смог самостоятельно получить свой редкий талант, а не выучить с помощью кристаллика. Что же до меня, то я был уверен в успехе. Моя неправильность в сравнении с местными где-то доставляла неприятностей, но по большей части играла только мне на руку. Например, мимикрия тоже относится к имплантам, а ведь она была мной легко изучена. Так что, артефакторика и сопутствующие ей навыки тоже окажутся среди моих характеристик. Ступень возвышения – 9, сила – 8, телосложение – 9, ловкость – 8, привлекательность – 3. Боевой кнут – 8, ментальный щит – 9, гибкий скелет – 8, стальной скелет – 3, тихий шаг – 5, выносливость – 5, сильный удар ногами – 3, регенерация – 9, мимикрия – 6, ориентирование под землей – 8, легкий скелет – 3, легкие арбалеты – 8, артефакторика – 9, пси-артефактная ковка – 9, чтение следов – 3, артефактные инструменты не стал изучать. Посчитал, что мне хватит и ковки. Фактически эти два навыка друг друга дублировали. Ну, и еще с помощью инструментов можно делать крупные амулеты, а еще зачаровывать вещи, например, оружие и доспехи. Как и ожидал, никаких проблем с кристалликами у меня не было. Проблемы пришли позже, когда я попытался создать свой первый амулет. Для этого у меня лежали несколько золотых мелких побрякушек. Посчитал, что золото точно подойдет для этого. Вот только оказалось, что простой металл для моих дел совершенно не подходил. Навык сообщил о высокой доле посторонних примесей в украшениях, что было противопоказано для амулетов. Точнее, именно для меня, я так думаю. Скорее всего, нужен еще один талант, который позволит использовать подобные материалы. Сейчас же требовалось нечто типа скорлупы яйца того пернатого динозавра, чье гнездо я разорил, но даже она с моими способностями не могла использоваться в чистом виде, Нужен был еще материал такого же вида для основы или связывания кальция скорлупы с преобразованием их в своеобразный сплав. Чистое самородное золото, думаю, подошло бы идеально. Хоть иди и ищи его по местным ручьям. Разыскивая способ, как обзавестись первым, лично сотворенным амулетом, я несколько раз брал те, что были у меня, и в один момент вдруг понял, что могу разрушить их, изучив в процессе оного навык, что они усиливали или давали. Эх, была не была, прошептал я и взялся за полумесяц, который давал мне 4 единицы защиты. Сам процесс разрушения был похож на то, как я разбирал ненужные мне жетоны и марки. Амулет рассыпался в прах, подарив мне кристальную пластинку жетон, в котором был записан навык защита. Его я немедленно изучил и тут же повысил марками из МЗ до 5, тем самым, получив больше, чем потерял. Вот только проблему с материалом для амулетов это не решило. Нужно было найти что-то, и желательно обойтись без привлечения посторонних. Да, управляющий в курсе моей покупки, но если не афишировать свой возросший интерес к артефакторике, то можно отбрехаться тем, что жетон рассыпался во время попытки использования. Разумеется, я собрался добывать ингредиенты в поле. Такая охота требовала подготовки, из-за чего я провел в поселке 2 дня. За день до того, на который назначил себе выход, в поселении началась суета. Управляющему срочно понадобился отряд для отправки его к соседям, у которых что-то произошло. Об этом стремительно разошлись слухи. Каждому добровольцу были обещаны 100 марок за день вне стен дома, и 500 за каждую серьезную стычку с врагами. Для меня это были не деньги, но вот шанс оказаться в новом месте, посмотреть на чужое житье-бытие и возможность наладить новые связи. Я не мог подобным не воспользоваться. Итак, решено, откладываю свои дела и вступаю в ряды поселкового ополчения. В дорогу наш отряд вышел поздно вечером, чуть ли не в ночь, всего через несколько часов после того, как управляющий сообщил о создании отряда. Продукты и вещи выдались со склада, то есть то, что я собрал для своих нужд, оставалось в неприкосновенности, а это радует. Также я получил 2 пучка болтов к своему арбалету, практически такие же, за которые я ранее отвалил немало марок. Командовал нами один из десятников поселковой стражи по имени Гектор. Его правой рукой был старший стражник Никрс. Всего в отряде оказалось 37 человек, 12 стражников, 1,5 десятка трапперов и охотников, остальные вроде меня, то есть случайные лица, имеющие в этом деле личный интерес вроде награды. Но каждый из нас таких владел минимум одним боевым навыком. У меня таковым оказался арбалет. Темп Гектор задал с самого начала выше среднего. Я прежний сдох бы уже через 3 часа такого марша, но с изученной выносливостью получалось держаться со всеми наравне. Обливался потом, слышал учащенный стук собственного сердца, все чаще появлялась одышка, но от отряда я не отставал. А подними я навык до 9, то и этих неприятных симптомов не было бы. Глава 16. Вечером к нашему отряду присоединился еще один попутчик. Это был здоровенный бородатый мужик с телосложением Валуева и лицом напоминающим Пореченкова, отрастившего бороду лопату длиной в ладонь. Он был в большом плаще до середины икр с капюшоном, напомнившим мне пыльники из вестернов и шляпу с полями, слегка загнутыми вверх. В левой руке он держал посох с металлическими кольцами по всей длине, верхним краем доходящий ему до подмышки. Через плечо носил широкую перевязь с ножнами с коротким широким клинком и крестообразной гардой, чьи края были выгнуты в противоположные стороны. Из голенищ торчали рукояти 2 ножей, по 1 в каждом сапоге. Больше оружия на виду у него не имелось. «Итриен», — под нос произнес страж. Как мне показалось, сделал это с явным неудовольствием. Демоны его сюда принесли. Он опустил голову пониже и изменил свой шаг, чтобы сместиться в сторону и скрыться среди толпы. У него точно были не самые лучшие отношения со здоровяком. Учитывая местные реалии, это могла быть и кровная вражда. А вот большая часть отряда появлению незнакомца обрадовалась. Те, кто, как и я, не знал Итрина, полезли с расспросами к соседям. Так как Траш не горел желанием общаться на данную тему, пришлось искать другой источник информации. Это лучший траппер в этих землях. Говорят, что он доходил до самого пояса или пришел оттуда, чтобы здесь отдохнуть, сообщил мне один из охотников. С ним нам безопаснее будет. Проведет своими тропами, где никакой погони не встретим, и ночевать будем спокойно. Вот только будущие события показали, что с последним утверждением он сильно не угадал. Через пару дней после выхода из поселка ночью я проснулся от резкой головной боли. Она пульсировала в висках, била по затылку и пыталась пробить лобную кость. Я откинул в сторону накидку и сел на спальном коврике, схватившись руками за трещавший череп. При этом от резкого и неловкого движения задел спящего рядом соседа. Но тот даже не пошевелился, вызвав у меня приступ зависти к его крепкому сну. Несколько минут я просто сидел, обхватив голову руками, иногда растирая виски и уши, чертыхаясь шепотом, за ругательствами пряча стоны. Но боль не уходила, только нарастала. «Твою, блин, бляу», сквозь зубы прошептал я и медленно встал на ноги. От каждого движения голова буквально взрывалась болью. Я решил попросить у часовых какое-нибудь обезболивающее. В самом крайнем случае поинтересуюсь, у кого в отряде можно взять такое средство. Вот только мне не удалось найти никого. В первые минуты я не придал подобному особого внимания. Часовые на то и существуют, чтобы оставаться незамеченными и следить за подступами к охраняемому месту. А уж в этом мире сверхспособностей такая вероятность подбирается к 100%. Сначала просто так слонялся по поляне, рассчитывая, что они меня окликнут. Не получив никакого результата, принялся сам целенаправленно искать сторожей. Увы, бестолку. Тут уже чуть-чуть насторожился, но поднимать тревогу не спешил. Вместо этого я решил разбудить Троша. Вот только не смог этого сделать. Тот спал так крепко, будто находился под наркозом. Даже сильное растирание ушей и надавливание на точки за ними, что приводит в чувство и сильно пьяного, не помогло. Тут еще громче зазвенели в моей голове тревожные колокольчики. После Троша я взялся будить следующего охотника, его соседа. Тот точно так же не реагировал на мои действия. Интуиция забила оглушительный набат. Я активировал мимикрию и торопливо метнулся к зарослям на краю поляны, на которой отряд устроился на ночевку. Здесь перевел дух и стал вслушиваться в ночь. Подозрительных звуков хватало. Вот только какие из них обычные, присущие ночным обитателям леса, а какие принадлежат врагам. То, что рядом враг, это точно. Отсутствие часовых, мертвый сон товарищей, головная боль без вариантов указывали на это. «Где же ты? Или вы?» — мысленно обратился я к неприятию. «Ну?» Прошло минут 10. Боль так сильно рвала голову на части, что появилась сильная тошнота, и ухудшилось зрение. Из-за этого я заметил противника только тогда, когда он уже оказался на поляне среди спящих. Их было двое. Выглядели обычно, совсем как мои спутники в отряде. Никакого оружия на виду не наблюдалось, как и измененных конечностей, таких, как у роботов. Их появление придало мне силы и заставило на время отступить боль. К этому моменту арбалет уже давно был у меня в руках, взведенный из болтом на ложе. Мне оставалось только поднести его к плечу, прицелиться и спустить тетиву. Выстрел был, что называется, в яблочко. В глазное, блин, яблочко, прокомментировал я попадание стрелы. Короткий болт вошел в правый глаз противнику больше, чем наполовину своей длины. А еще там сверкнуло так, как бывает при коротком замыкании в розетке. Неизвестный неестественно дернулся и через миг свалился с ног, как куль с грязным тряпьем. Упал он на одного из спящих охотников. Но даже это моего соратника не разбудило. Выскочившая надпись расставила все точки над «и». Враги. Самые настоящие матерые враги. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 12 больших марок общего развития, 128 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка разделка добычи, 2 средних марки усиления навыки метания камней, 1 среднюю марку усиления навыка владения копьем, 1 среднюю марку усиления навыка выносливость быка, 1 жетон с навыком выносливость быка, 1 жетон с навыком владения копьем. Второй враг вместо того, чтобы схватиться за оружие, распрямился в полный рост и замер, превратившись в статую и отличную мишень. «ТЦЦЦ», — зашипел я, когда в голову вонзились несколько сверл, принявшихся перемешивать содержимое черепной коробки. Приступ боли был настолько силен, что во время перезарядки я только с третьей попытки смог правильно поставить козью ногу и взвести тетиву, а стрелу установил в ложе со второй, уронив в начале. Чувствуя, как боль нарастает и, понимая, что еще раз зарядить свое оружие могу и не успеть, я вновь использовал мимикрию, сделал несколько шагов к врагу, прицелился и надавил пальцем на спусковой крючок. Стрела ударила того в шею и вошла в плоть почти по оперению. Раненый страшно заорал, вскинул левую руку и схватился за арбалетный болт. Миг, и он его вырвал. Из раны плеснула струя крови. Одновременно с этим я ощутил, как головная боль утихает, и ко мне возвращаются силы с реакцией. Терять время на перезарядку арбалета не стал. Бросил его под ноги и выхватил из инвентаря кнут. Щелк, щелк. Первым ударом я попал ему в грудь, зато второй влепил в лицо. Стальное кольцо на кожаном ремне рассекло его щеку. Щелк. Третий удар выбил противнику глаз. Эта моя атака совпала с его ударом по моему разуму. Это было подобно удару молотка по лбу. И хоть удар не являлся физическим, я все равно упал с ног и выронил свое оружие. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 1 великую марку общего развития, 8 больших марок общего развития, 75 крошечных марок общего развития, 1 среднюю марку усиления навыка разделка добычи, 3 средних марки усиления навыка правильная сушка трав, 1 среднюю марку усиления навыка владения прощой, 1 жетон с навыком разделка добычи, 1 жетон с навыком владения прощой. Я валялся на земле не больше минуты, приходя в себя после особо мощного псионического удара, но этого времени вполне хватило, чтобы раненый враг истек кровью, тем самым избавив меня от всех проблем, попутно наградив неплохим хабаром. «Спасибо тебе, тварь, чтобы тебе черти в сковородку свежего маслица подлили», – прошептал я, поднимаясь на ноги. Слова свои направил в адрес главы клана, из-за которого чуть не погиб и оказался в этом месте. Благодаря выпавшему с него жетону со специфическим навыком я избежал смерти или чего похуже. Ментальная защита прикрыла меня от мента, то есть псионической, именно так, кажется, называется данная способность у красных, атаки киборгов, вышедших на наш лагерь. Несмотря на гибель врагов, мои товарищи не торопились просыпаться, да и боль, раскалывающая мне голову, только ослабла, но совсем не пропала. Это заставляло думать, что где-то в темноте сидит еще один такой же урод, послабее первых, но все равно опасный. Мне дико повезло, что парочка киборгов оказалась без оружия. Время шло, новые враги не появлялись, мигрень понемногу отступала. Предположив, что гипотетический третий киборг отступил или ослаб от постоянного воздействия, я решил повторить попытку привести в чувство спутников. «А, демоны тебя дери!» – заорал охотник, которому я прижег запястье головней из костра. Прочие попытки вытащить его из царства Морфея у меня провалились.